не той женщины. «Хочу под горячий душ и в койку», — бормотал он, топая по свежему снегу. За следующие 3 недели они обменялись едва ли 2 десятками слов, главным образом приветами при неизбежных встречах. Учились все-таки на одном факультете, а то бы и вообще. И тем удивительнее было, когда Задонская на перемене подошла к нему, при всех взяла за руку и довольно громко спросила: «Где встречаешь Новый год?» «Пока не знаю». «Есть предложение». Она отвела его в уголок и понизила голос. «Ты Лялю Александрову с французского знаешь?» «В общих чертах. Мы не представлены. Лялька приглашает нас к себе на дачу». «Нас с тобой?» «Да. То есть будем мы с Сашей?» «С каким еще Сашей?» «Ну, ты его знаешь. По фотографии». «Замечательно. Только при чем здесь я?» «Понимаешь, мы будем праздновать в узком кругу. Я, Саша и Ляля. Она давно хотела пригласить тебя, только стеснялась, а когда узнала, что мы знакомы, попросила меня». «Она знает меру нашего знакомства?» «Ну что ты? Нет, конечно. Она же Сашина родная сестра. Ты соглашайся, не пожалеешь. У них дача. Ты таких и не видел, наверное». «На уровне твоей квартиры?» «Ну что ты, круче! Ее папа знаешь кто?» «Твой будущий свекр, полагаю. Да, и еще от души поздравляю тебя. Так придешь?» «Подумаю». Честно говоря, он сказал так, чтобы отвязаться. Не было у него желания оттягиваться в кругу детишек чиновничьей элиты, в обществе случайной постельной подруги, ее едва ли приятного жениха и знакомый только в лицо Ляли Александровой, более всего напоминавшей ему белобрысого окосевшего воробушка. Смешно даже подумать, что там он сумел бы хоть на мгновение, хоть чем-то заполнить черную дыру, пробитую в душе уходом. Нет, в такой тональности он это имя не произнесет даже про себя. Отрезанный ломоть. А Новый год будет встречать дома, у постели бабушки. Будет читать ей Флобера или Библию, посмотрит с ней «Голубой огонек» и ляжет спать в 1:30. За день до этого купит на базаре маленькую, но пушистую елочку и положит под нее толстые шерстяные носки, чтобы у бабушки не так мерзли ноги. Однако вышло совсем не так, как он планировал. 21 декабря у Александры Павловны случился повторный приступ, и скорая не успела. Отпевали бабушку в Спасо-Преображенском соборе, хоронили на Серафимовском. Явилось множество людей, большинство из которых было Нилу незнакомо. Из речей и разговоров на кладбище, а потом и дома на поминках, он узнал, каким, оказывается, добрым и чутким человеком была его бабушка, скольким замечательным музыкантам дала путевку в жизнь. Нил, нахохлившись, сидел в черном костюме среди цветов, сжимал в руке забытый поминальный пирожок и думал о том, что вот теперь-то он точно остался один, даже горшка не за кем вынести. Когда все ушли, он позвонил Марине и сказал: «Я буду».